Расчет прогностической карты. Чтобы заполнить прогностическую карту, нужно произвести некоторые расчеты. 6 основных арканов. Нам нужны следующие данные. Имя, отчество, фамилия человека, которому делаем прогноз. Его дата рождения и дата, на которую делаем прогноз. Например, Александр Александрович Александров. Родился 26 октября 1966 года. Будем делать для него прогноз на 28 апреля 2028 года. Для начала приведем данные к нужным значениям, арканам. Арканов всего 22. Поэтому все полученные результаты нужно привести в диапазон от 1 до 22. АИ – аркан имени. АИ – это сумма цифр, соответствующих буквам имени человека по паспорту. Для расчета воспользуемся таблицей. Русский алфавит. Таблица. Цифра 1. Буквы А, И, С, твердый знак. Цифра 2. Буквы Б и краткая Т, И. Цифра 3. Буквы В, К, У, мягкий знак. Цифра 4. Буквы Г, Л, Ф, Э. Цифра 5. Буквы Д, М, Х, Ю. Цифра 6. Буквы Е, Н, С, Я. Цифра 7. Буквы Ё, О, Ч. Цифра 8. Буквы Ж, П, Ш. Цифра 9. Буквы З, Р, Щ. Латинский алфавит. Цифра 1. Буквы A, J, S. Цифра 2. Буквы B, K, T. Цифра 3. Буквы G, L, U. Цифра 4. Буквы D, M, V. Цифра 5. Буквы I, N, W. Цифра 6. Буквы F, O, X. Цифра 7. Буквы G, P, Y. Цифра 8. Буквы H, Q, Z. Цифра 9. Буквы I, R. Если вы используете другой язык, проставьте буквы его алфавита в таблицу из 9 столбцов, аналогично этим вариантам, и сделайте расчет. Сосчитаем число имени Александр и приведем его к значению арканов. А – 1, Л – 4, Е – 6, К – 7, С – 1, А – 1, Н – 6, Д – 5, Р – 9. Складываем числовые значения букв. 1 плюс 4 плюс 6 плюс 3 плюс 1 плюс 1 плюс 6 плюс 5 плюс 9 равно 36. Приводим в диапазон от 1 до 22. 36 минус 22 равно 14. АИ равно 14. АО – аркан отчества. АО – это сумма цифр, соответствующих буквам отчества человека. Если у человека нет отчества, нужно взять полное имя отца в родительном падеже «дочь, сын, кого» и привести его к значению арканов по описанному выше принципу. Воспользуемся той же таблицей. Найдем число отчества Александрович и приведем к значению арканов. А – 1, Л – 4, Е – 6, К – 3, С – 1, А – 1, Н – 6, Д – 5, Р – 9, О – 7, В – 3, И – 1, Ч – 7. Складываем числовые значения букв. 1 плюс 4 плюс 6 плюс 3 плюс 1 плюс 1 плюс 6 плюс 5 плюс 9 плюс 7 плюс 3 плюс 1 плюс 7 равно 54. Приводим в диапазон от 1 до 22. 54 минус 22 равно 32. Не вписались в нужный диапазон? Вычитаем еще раз. 32 минус 22 равно 10. АО равно 10. АФ – аркан фамилии. АФ – это сумма цифр, соответствующих буквам фамилии человека. Воспользуемся той же таблицей. Сосчитаем число фамилии Александров и приведем к значению арканов. А – 1, Л – 4, Е – 6, К – 3, С – 1, А – 1, Н – 6, Д – 5, Р – 9, О – 7, В – 3. Складываем числовые значения букв. 1 плюс 4 плюс 6 плюс 3 плюс 1 плюс 1 плюс 6 плюс 5 плюс 9 плюс 7 плюс 3 равно 46. Приводим в диапазон от 1 до 22. 46 минус 22 равно 24. Не вписались в нужный диапазон? Вычитаем еще раз. 24 минус 22 равно 2, а f равно 2. АД. Аркан дня. Первое. АД – аркан дня рождения. АДР – число дня рождения. Если человек родился с 1 по 22 число, то его АДР будет равен этому числу. Например, родился 5, АДР равно 5. Родился 13, АДР равно 13. Родился 22, АДР равно 22. Если человек родился с 23 по 31 число, то из этого числа нужно вычесть 22. Это связано с тем, что нет аркана 23 или 25, поэтому нужно привести число в нужный диапазон от 1 до 22. Например, родился 23, значит, вычитаем 23 минус 22 равно 1, АДР равно 1. Родился 31-го, значит, вычитаем 31 минус 22 равно 9. АДР равно 9. Наш клиент родился 26-го числа, значит, вычитаем 26 минус 22 равно 4. АДР равно 6. Второе. АДП. Аркан дня прогноза. АДП — это число дня, на который строим прогноз. Если число интересующего нас дня с 23 по 31, то из этого числа нужно вычесть 22. Нас интересует прогноз на 28 число. Это больше 22. Значит, 28 минус 22 равно 6. АДП равно 6. Третье. АД для прогностической карты. АД равно АДР плюс АДП. В нашем случае АДР — 4, АДП — 6. 4 плюс 6 равно 10. АД равно 10. АМ — аркан месяца. Первое. АМР — аркан месяца рождения. АМ — это число месяца рождения человека. Поскольку месяцев существует всего 12, то никаких действий с числами производить не нужно. Берем его порядковый номер: январь — 01, май — 05. Например, родился в марте, АМ равно 3. Родился в июле, АМ равно 7. Родился в ноябре, АМ равно 11. Наш клиент родился в октябре. Это 10-й месяц. АМР равно 10. Второе. АМП. Аркан месяца прогноза. АМП — это число месяца, на который строим прогноз. Поскольку месяцев существует всего 12, то никаких действий с числами производить не нужно. Берем его порядковый номер. Январь — 01, май — 05, октябрь — 10 и так далее. Нас интересует прогноз на апрель. Это 4-й месяц. АМ равно 4. Третье. АМ для прогностической карты. АМ равно АМР плюс АМП. В нашем случае АМР — 10, АМП — 4. 10 плюс 4 равно 14. АМ равно 14. АГ — аркан года. Первое. АГ — это аркан года рождения. АГР — сумма цифр года рождения в диапазоне от 1 до 22. Например, родился в 1965 году. Складываем все цифры года. 1 плюс 9 плюс 6 плюс 5 равно 21. АГ равно 21. Родился в 1998 году. Складываем все цифры года. 1 плюс 9 плюс 8 равно 27. Это больше 22. Значит, вычитаем. 27 минус 22 равно 5. АГ равно 5. Родился в 2016 году. Складываем все цифры года. 2 плюс 0 плюс 1 плюс 6 равно 9. АГ равно 9. Наш клиент родился в 1966 году. 1 плюс 9 плюс 6 равно 22. АГР равно 22. Второе. АГП. Аркан месяца прогноза. АГП — это сумма цифр года, на который строим прогноз. В диапазоне от 1 до 22. Нас интересует прогноз на 2028 год. Складываем все цифры года. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 8 равно 12. Если сумма больше 22, то вычитаем 22. В нашем случае сумма меньше. Оставляем. АГП равно 12. Третье. АГ для прогностической карты. АГ равно АГР плюс АГП. В нашем случае АГР — 22. АГП — 12. 22 плюс 12 равно 34. Это больше 22. Поэтому делаем вычитание. 34 минус 22 равно 12. АГ равно 12. Формулы. Заполняем дома прогностической карты. Дом нулевой. Аркан имени. Дом первый. Аркан дня. Дом второй. Аркан месяца. Дом третий. Аркан фамилии. Дом четвертый. Аркан года. Дом пятый. Аркан отчества. Дом шестой. Сумма чисел из домов 2 и 5. Дом седьмой. Сумма чисел из домов 0 и 2. Дом восьмой. Сумма чисел из домов 2 и 3. Дом девятый. Сумма чисел из домов 1 и 3. Дом десятый. Сумма чисел из домов 3 и 4. Дом одиннадцатый. Сумма чисел из домов 0 и 4. Дом двенадцатый. Сумма чисел из домов 4 и 5. Дом тринадцатый. Сумма чисел из домов 1 и 5. Дом 14. Сумма чисел из домов 7 и 13. Дом 15. Сумма чисел из домов 14 и 16. Дом 16. Сумма чисел из домов 7 и 9. Дом 17. Сумма чисел из домов 16 и 18. Дом 18. Сумма чисел из домов 9 и 11. Дом 19. Сумма чисел из домов 18 и 20. Дом 20. Сумма чисел из домов 11 и 13. Дом 21. Сумма чисел из домов 14 и 20.